Связь времен. Я мечтал бы жить сию секунду, в эту секунду и только ею. Тогда я был бы жив, гармоничен и счастлив. Живу же я где-то между прошлым и настоящим собственной жизни в надежде на будущее. Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоящим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереальной. Да и не жизнью. Я все надеюсь с помощью чудесного усилия оказаться исключительно в настоящем времени и тогда уже не упустить его боли с тем, чтобы жизнь моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти. Даже внутри одной жизни отношения со временем физическим так сложны. А если к этому прибавить отношения со временем историческим, а если продолжить мысленным пунктиром отрезок личного времени в прошлое и будущее за твои временные границы, если взять твои отношения уже не с историческим временем, а с временем истории, если соотнести время истории с временем вечности, голова, конечно, кружится. И разве бы она кружилась, если бы ничего тебя с этой бездной не связывало? Что связывает времена? И что связывает тебя с временами? Для простоты употребления времена связывают истории. Да и есть ли история? Существует ли объективно? Не есть ли она наше случайное отношение к времени и так далее? Такие мысли однажды посетили меня. В воскресенье необходимо было ехать в Эчмиадзин на воскресную службу. Мой друг со мной не поехал, припоручил брату. Правда, тому были у него свои уважительные причины, но теперь мне почему-то кажется, что его всегдашнее сопротивление перед новым посещением любимых мег тут не присутствовало, что ему просто было неинтересно ехать в Эчмиадзин. Но мне туда обязательно надо было ехать. Будет католикос, будет петь преемница Гоар и вообще людей посмотреть. Толпы людей на автобусных остановках, все в Эчмиадзин, Эчмиадзин. Уж эти-то свои люди сколько раз видели и слышали, а едут, это еще убеждало меня. Толпа была очень интеллигентна. Толпа интеллигентов, нечасто встречающийся вид толпы, и зрелище довольно удивительное. Каждый полагает себя неподчиненным законам толпы, а все вместе все равно составляют толпу. Это самая неискренняя толпа из всех возможных. Сдавленный и стиснутый со всех сторон интеллигент-ценитель, тем не менее полагает себя продолжающим существовать в своем личном пространстве. Это очень видно на всех лицах. На лицах у них напряженно и вытянуто выражено, будто это не их толкают, и не они сейчас остро и больно оттопыривают локоть. Подчиняясь законам толпы, интеллигент все-таки полагает себя единственным носителем истинных побуждений в бессмысленной толпе. И видеть столько масок отдельности друг от друга на лицах, отстоящих одно от другого на несколько сантиметров, по меньшей мере странно. Так и я имел отдельное от этого удивительного наблюдения лицо, пока не успокоился лицезрением поразительно красивые девушки с таким пряменьким золотеньким крестиком на шее, полупогруженным в удивительную ложбинку. Я мог смотреть на нее сколько угодно, деться ей от меня в этой душегубке было некуда. Ей же разрешалось лишь не смотреть на меня сколько угодно. Так выдохнуло нас, наконец, в светлое пространство, и мы разжались с поспешностью. Но тут уже на просторе начались радостные оклики и рукопожатия. Тут был весь Ереван, и все звали брата моего друга. А я пожимал руки в качестве друга его брата, то есть его друга, и после рукопожатия уж был другом тому, кому только что пожал руку. Это тоже могло показаться странным, до какой степени все были незнакомы в автобусе, прижатые друг к другу, и как вдруг все стали радостно узнавать друг друга, как только обрели возможность увидеть себя в нескольких метрах от знакомого. Тут узнавали друг друга не при приближении, а при удалении. Так получалось. Это подтвердилось, когда все набились в храм. имея 10 знакомых на 1 квадратный метр, снова перестаешь быть с ними знакомым. Но тут уж можно было внутренне сослаться на сосредоточенность и благоговение. Ну, я населил это пространство, и теперь могу сказать о том, что видел. То есть у меня несколько другая задача — рассказать, как я не видел. Мы прошли в парк, и перед нами вырастало древнее тело огромного храма. Почему-то казалось, что он был построен в конце прошлого века, а не 16 веков назад. Может, так тщательно и давно следили за его состоянием, так все подновлялось и заменялось, что уже и все заменено. И хотя формы те же, но таким новым не может быть храм, такой новый бывает только посуда. Вдруг реально. Свежая кровь на стене, кровь и должна быть свежая, понятно. Это что? Это бьют голубей головой об стенку. Для чего? Приносят в жертву. Кому? Богу. Тут же и мальчишки вдруг видимыми стали, хотя и до этого поблизости толклись. Голуби у них живые, связками на продажу для жертвоприношений. Тоже нормальные мальчишки своего возраста, ни старше и ни моложе. Дальше, кажется, мы в храм протискались. Толпа из автобуса, но в храме служба идет, ритуал, все чинно, красиво. Что за одежды? Какие лица? Справа чуть ли не на эстраде певица поет, замечательно поет. Голос дивный, заслушаешься, про музыку и говорить нечего. Музыка. Так мне вдруг и бросился в глаза какой-то базар. В одном месте служат, в другом поют, в третьем молятся, в четвертом глазеют. То есть совершенно непонятно, что происходит. В чем дело? Да верующих же нет. Полно, битком, дышать нечем, цыпочки и шеи болят, а верующих нет. То есть направо филармония, налево театр, сзади любопытство, и лишь впереди на коленях тщеславие завсегдатая. А кто протолкался вперед, уже и насмотрелся, да назад ходу нет. А служба течет своим чередом, а таинство ее никому не понятно. Рассмотрели одежды и лица, понюхали курение, но одежды и через 10 минут те же, и лица, и запах, развитие неясно. И я? Почему я так все это вижу? Чем у меня голова забита? Просто срам. Тут хоть ребенок заплакал искренне, маму потерял, такое облегчение на лицах. Понятно это, ребенок плачет. Даже души в телах задвигались по понятному сочувствию. И рад бы от стыда хоть знаменем себя осенить, да тоже никак не запомнить, с какой стороны на какую и сколько перстов сложить. Католикос, католикос, наконец оживилась толпа. Вот кого выстаивали-то. И такое передвижение начало, чтобы подвинуться поближе. Водоворотики и вороночки образовались. Меня к выходу вытолкнуло, а я и рад. Свет, воздух, божественное пространство. Но все, кто стремились к цели, просчитались. Католикос прошел другим путем, где не ждали. Прошел между могильных плит, таких же, как он, католикосов. Где-то ему тут будет плита, и никого там народу не было. Один я. Прошел он сквозь меня, будто меня и не было, и ветерок поднял. Окаменел я ветерком этим обдуваемый, тут-то меня толпа и растоптала. Очнулся я на полянке, рядом брат друга, порадовались. Познакомил он меня с певицей, пригласили нас на травку, стали потчевать. Так просто, так естественно. Ешьте, пейте. Здесь такой народ сидел замечательный. Пока все там в храме культурно развлекались, скучая, тут ели под открытым небом жертвенных барашков. Всех угости, а сам своего барана не ешь. Ешь, пей, славь Господа. На одной земле сидим, под одним небом. Всем делимся, ничего друг у друга не просим. Мир на лицах, мир на миру. Опять чудесная жизнь окружает нас, люди. Вон баранчика, такого трогательного, повели с красной ленточкой на шее, сейчас его зарежут. А там, в каменном мраке, в пламенном и жирном аду, шашлык из него сделают и тем шашлыком тебя угостят. А там женщина куру какой-то бедной старушонке вручила. По-настоящему ей бы надо куру эту приготовить и угостить, но готовить неохота, можно и так отдать. Пусть та старушка потом сама себе сготовит. Главное — отдать свое, и что отдашь, того самому не есть. Сижу это я, в одной руке вино, в другой шашлык, в лаваш завороченный, вокруг меня чужая речь, и хорошо мне так, вдруг по-детски так хорошо. Пропало на секунду время, как только, наверное, в молитве, да в счастье бывает, когда Господь слышит. А уж на эту поляну он непременно бросит взор, это будет для него воскресный отдых. А нас уже и на свадьбу пригласили. И еще к одному знакомому брата, друга в гости, и еще к одному знакомому знакомого, и еще к одному незнакомому, улыбнулся Господь поневоле уголком рта. Ну и что же, что за водоворот времен закружил меня? Церкви 1600 лет, но крыша ее один год, христианству 2000 лет, а жертвоприношением 10 000. Сноп вошел в храм 10 лет назад, а люди следуют обычаю не первую сотню лет. Газетка под пир подстельна вчерашняя, а небо над нами вечно. Католикосу 60, а мне 30, боже, а певице 25, а кто-то еще и не родился, и небо еще не видел. Из каких разных времен пришли сюда жертвоприношения и снобы? Службы и филармония, постройки и пристройки, текст и пение его. Каша, водоворот, стремнина времен в секунде настоящего времени. История в своей последовательности трещит по швам. Связывает времена лишь то, что было всегда, что не имеет времени, и что есть общее для всех времен. У вечного нет истории. История есть лишь для приходящего. История есть у биологии, но ее нет у жизни. Она есть у государства, но ее нет у народа. Она есть у религии, но ее нет у Бога. Книга. Мой друг армянин, а я русский, нам есть о чем поговорить. О, сказал друг, если ты раз проявил любовь, тебе придется отвечать за это. Как это? Тебе придется ее проявить еще раз? А если я разлюбил, то ты предал. Почему же? А зачем же ты любил до этого? О чем это мы говорим? А говорим мы вот о чем. Если я армянин, говорит он, то я армянин и никто другой. Если у меня оснований любить какую-нибудь нацию так же, как свою, нету. Но тогда есть ли у меня право предпочитать какую-либо нацию другой? Никогда. Нельзя быть армянофилом, если ты не армянин, так же, как нельзя быть армянофобом. Вот ты стал армянофилом, а это нехорошо. Почему это я стал армянофилом? А так? Вот ты написал уже раз обо мне, как об армянине, и похвалил. Написал только хорошее, просто так написал. Потом ты напишешь еще раз об этой поездке. Тоже, конечно, не скажешь об армянах плохо, скажешь еще раз хорошо, а потом в третий раз ты уже обязан будешь любить нас и стоять на этом, чтобы не быть предателем. Ты уже армянофил. «Да», — сказал я, — «мне это не нравится». «И мне это не нравится», — сказал друг. «Именно поэтому я дал себе слово никогда ни о какой другой нации не сказать ничего, ни дурного, ни хорошего. Но мне уже поздно следовать этому принципу. Мне уж не отказаться от многих слов, чтобы не предать. И мне придется сейчас признаться, как я попался, как я стал армянофилом. И говорить о том, о чем я сейчас скажу, я не имею права, так же, как начав, не говорить об этом. Это мое заявление станет скоро понятно. Армянофилом можно стать, совершенно не заметив, когда и как это случилось. Например, открыв одну академическую книгу, в любом месте, и прочитав из нее любую страницу. В некоторых из деревень жители перебиты, а другие только разграблены. Также значительное число людей вместе со священниками силой обращено в магометанство, церкви превращены в мечети. Большинство деревень Хизана разграблено и подвергнуто избиению, изнасилованы девицы и женщины, и множество семей обращено силой в магометанство, церкви ограблены, святыни осквернены, настоятели монастырей Суропхача и Камагирия умерли в ужасных пытках, а монастыри ограблены. Город Сгерт подвергся избиению, лавки и дома разграб. Геноцид армян в Османской империи, сборник документов, материалов, Ереван, 1966 год. Это был первый день моего пребывания в Армении. Я сидел у сестры, жены и друга и ждал друга. Я уже трижды отведал всех яств и прислушивался. После самолета у меня все еще были заложены уши, но глаза мои были открыты. Я вышел на балкон. Непривычная картина, которую я тут же посчитал экзотической, открылась мне. Я видел перекресток, и по нему, изгибаясь толстой змеей, медленно продвигалась похоронная процессия. У себя дома, на родине, я давно отвык от торжественных похорон. Тихо, не омрачая моего зрения, увозили от меня незнакомых мне соседей. Я не всегда даже знал, что они умерли, так же, как не знал, что они жили. Впереди, как бы раздвигая улицу и очищая ее от суеты, и улица пустела. С невыносимой плавностью и медлительностью плыл некий кадиллак. В нем стоял страстный человек с красной повязкой на рукаве и дирижировал. Далее в расчищенном уже пространстве шел грузовик. Алая кумачевая платформа, в центре открытый гроб, а по углам, преклонив колено, четверо черных мужчин, противоестественно выпрямившись и затвердев, кажется, с венками в руках, торжественно глядели вперед, как бы даже не моргая. И далее следовало такое количество волк, что я сбился со счета. Сила впечатления была не от смерти, не от скорби, не от торжественности, оно проникало из какого-то другого, потайного хода. Это солнце, эти черные раскаленные костюмы, это необъяснимое опустение, это тяжкая медленность. Казалось, мир загустевал вокруг, а воздух и прозрачность его становились материальными и предметными. В этом стекленеющем, густеющем, раскаленном, но уже остывающем мире тяжко было само движение вереницы машин, созданных для скорости. Они шли беззвучно, пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем как снег. Подавленный я вернулся в свое кресло, поднял оставленную крышком вверх академическую книгу, перевернул страницу назад, чтобы понять, о чем была речь. Девятая глава. Бетлисский вилоед. Город Бетлис перебит и разграблен вместе с окрестными деревнями и уездами, которые суть: первое — Хултик, второе — Мучгони, третье — Гелнок, 99-е — Уснус, 100-е — Хазрет, 101-е — Акцхор. Что же это? Листаю вспять. Верховному патриарху нашему Мактичу, святейшему католикосу всех армян. Ваше святейшество, блаженный Хайрик, со слезами на глазах и прискорбным сердцем. Кто это написал? Листаю еще подпись. Вот наша судьба и участь. Просим, умоляем со слезами, жальтесь доставшийся в живых горстью народа, и, если возможно, то не откажите бросить горсть воды на огонь, сожигающий его. Вартапет Акопян. Я бросился в конец книги и снова раскрыл в любом месте. Линия поведения, предписываемая на этот счет книгой цензуры, опубликованный в начале 1917 года отделом цензуры при службе военной прессы, была изложена в следующих словах. О зверствах над армянами можно сказать следующее. Эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Турцией, но и необходимо, чтобы в данный тяжелый момент мы воздержались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность — хранить молчание. Позднее, если за граница прямо обвинит Германию в соучастии, придется обсуждать этот вопрос, но с величайшей осторожностью и сдержанностью, все время заявляя, что турки были опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молчание в армянском вопросе. Откуда это? Переворачиваю страницу. Йозеф Марквард о плане истребления западных армян. Кто это Марквард? Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие же пышные, длинные, как первые, пересекали перекресток. Тут мне изменяет прием, хотя именно так и было. Мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу. Но сейчас я уже не верю в эту последовательность. И не выдерживаю ее. Все это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И, написав, что ее можно было раскрыть в любом месте, я оставил пустую страницу. Повесть была окончена. А в начале рукописи, приблизительно вот здесь, все белело, пропущенная страница. Достать книгу оказалось так же трудно, как Библию. Я пишу эти строки в Ленинградской публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что, если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести. Но если следовать хронологии написания самой повести, это, безусловно, последняя глава. Так вот, я сижу в библиотеке. И, наконец, снова держу в руках эту книгу. В ней 500 страниц, у меня 2 часа времени, и я понимаю, что выбрать из нее наиболее характерные, яркие, впечатляющие места мне не удастся. И тут же я понимаю, что это было бы и неверно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посредине. Из 18 000 армян, высланных из Харберда и Себастии до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 000 высланных из Эзерума всего 11 человек. Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге, рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух. Это из путевых заметок немца, очевидцы событий в Киликии. Переворачиваю на 100 страниц назад. Мадам Дотивилли пишет, турки сразу не убивают мужчин. Пока эти последние плавают в крови, и их жены подвергаются насилию у них же на глазах, потому что им недостаточно убивать, они калечат, они мучают. Мы слышим, пишет сестра Мария София, душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам. Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали ее. Многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам. Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски или распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает еще о другого вида поступках. Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончике своего тесака. Пытки бывают то грубые, то искусно утонченные. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить свое удовольствие. Их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого. Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его же заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребенка, которого те недавно несли на руках. Я раскрывал эту книгу в четырех местах, и я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова и почти озираю, чтобы никто не видел. Тут сидит около 100 человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырех местах, как открылось. Я могу поклясться любой клятвой, что это не прием, что это действительно так. В этой книге осталось еще 500 страниц мною непрочитанных. У меня кончились черные чернила, когда я раскрыл ее в четвертый раз, и я вынужден писать красным грифелем. И тут нет ни подтасовки, ни символа. Это случай, но страницы мои красны. Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то невозможно, то это есть. Если мы только подумаем, то это уже есть. Все есть в этом мире. И для всего есть место. Все помещается. Я больше не буду открывать эту книгу. Я не стану ее больше читать. Мне кажется, что тогда в Армении в мой первый день я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое я привел сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны. Они уже не казались мне экзотическими. Другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней. И теперь... Постановив больше не заглядывать в эту книгу, я могу, отдыхая и понемногу успокаиваясь, перед тем, как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление. Первое. Избиение армян при султане Абдулгамиде, 1876-1908. Второе. Массовая резня армян младотурками, 1909-1918. Вот и все оглавление. Как прекрасно прилегает 1908 к 1909, как последняя страница первого тома к первой странице второго, двухтомник, ранние произведения первый том, посмертно опубликованный второй. А потом предисловие. Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдулгамида погибло около 300 тысяч, а в период правления младотурок — 1,5 миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении вообще... по всей Турецкой империи проживало более 3 миллионов армян, то в 1918 году всего 200 тысяч. После геноцида половина армян оказалась в эмиграции, но армяне не признают слово «эмиграция», это слово для них оскорбительно. Одно дело, когда ты покидаешь страну из политических убеждений или в поисках лучшей жизни, а другое, когда спасаешь жену и детей от насилия и кривого ножа. А мой друг говорит не резня, а резня. Я никак не могу отделаться от этого ударения на первом слоге. Будто резня — это так, режут друг друга, а резня — это когда тебя режут. И вкус собственной плоти во рту.